Через несколько минут Рита села в машину к Павлу. Вид у нее был совсем не уставший, объект действительно не представлял для нее никакой сложности. — Поедем домой, детка, — ласково сказал Суляк. — Я отвезу тебя. — А ты? — У меня еще есть дела. Ты отдыхай, а вечером я приеду. К 6 часам он занял пост у выхода из метро Сухаревская. В 7:15. С Садового кольца на Сретенку на полной скорости свернул новенький сверкающий БМВ, и все потонуло в грохоте и скрежете металла. Движение по Сретенке было односторонним, только в направлении Садового, а никак не наоборот. Авария была неизбежна, но Рите совсем не обязательно было это знать.